Глава 30. На борт Дакии Штефана Алтяну доставили буквально за 5 минут до того, как прозвучала команда капитана судна поднять трап. Капитана уже допрашивали в сигуранце, но все солдаты и жандарм, которые присутствовали в Пардине во время сдачи ее небольшого гарнизона, подтверждали, ситуация была безвыходной. К тому же они спасали не только свои жизни, но и мирных жителей, поэтому ни в трусости, ни в предательстве обвинять капитана артиллерии агенты политической полиции не решались. А тут еще этим офицерам сразу же заинтересовались в СД Валахии. Причем от имени самого бригадефюрера СС фон Графса. А поскольку оставаться в Сулинском гирле бригадефюрер уже не решался, слишком уж заметным и заманчивым становилось его штабное судно для авиации и даже дальнобойной артиллерии противника, то и капитана было приказано доставить на его борт немедленно. Тем более, что из Сулины уже прибыл тральщик, который должен был проложить для Дакии путь до Галаца, очищая русло от вражеских мин. «Признаюсь, что у нас было желание каким-то образом подставить вас русским, то ли в качестве перебежчика, то ли пленного, которому затем наши агенты помогли бы вырваться из лагеря», — попыхивал испанской сигарой фон Графс, придирчиво осматривая офицера, представшего перед ним с изжеванным лицом и в таком же изжеванном мундире. Но тот вариант знакомства с комендантом русского плацдарма, который был предложен судьбой, нас тоже устраивает. «Лично у меня никакого восторга это знакомство не вызывает. В контрразведке, господин Алтяну, вообще мало чего случается такого, что способно вызывать восторг. Говорят, этот русский капитан по фамилии Гродов вел себя по-рыцарски. Он не только сдержал слово отпустить вас из плена, но и приказал перед этим перевязать. Это правда?» «Перевязка, господин бригадефюрер СС, происходила на глазах у всех моих солдат. Однако я категорически отрицаю, что при этом русский пытался каким-то образом завербовать меня или завести знакомство со мной. Нашим уходом мы спасали жизнь себе и нескольким десяткам гражданских лиц, нашедшим приют в церкви. Ну, а русские десантники всего лишь хотели установить полный контроль над поселком, чтобы обезопасить свое судоходство по реке». Графс глубоко затянулся, медленно выпустил несколько колец дыма, и только тогда холеное лицо его передернуло снисходительная улыбка. «Вы не в сигуранце, капитан. Я ни в чем не пытаюсь заподозрить вас, а посему не пытайтесь оправдываться в том, чего не совершали. К тому же прошу учесть, что это не допрос, а просто разговор, и что, извините, в данном случае меня интересуете не вы, а русский капитан». «Ну, слава богу», — облегченно вздохнул Алтяну, — «а то мне стали угрожать военно-полевым судом». «Вы рано вздохнули, Алтяну. Сигуранца вновь примется за вас, если только выяснится, что вы отказались сотрудничать с СД Валахией». «Но я же не отказываюсь от сотрудничества», — богобоязненно заверил его капитан. «Вот и я уверен, что не отказываетесь. А куратор сигуранцы штандартенфюрер Кренц поддает эту мою уверенность сомнениям». Он нажал кнопку, и в каюте тут же появился сам штандартенфюрер. «Итак, продолжим. К чему вас привели сомнения, господин куратор сигуранцы?» «Вот к этому письменному обязательству, текстом которого господин капитан Алтяну уверяет нас, что и впредь намерен сотрудничать с СД». Отточенным движением провинциального чиновника он извлек из папки листик бумаги с отпечатанным на машинке текстом. «Здесь всего 4 пункта, каждый из которых продублирован на румынском». «Только-то и всего 4 пункта!» — артистично удивился фон Графс. «Тогда о чем мы здесь говорим?» «Как только господин Алтяну подписывает это обязательство, СД тут же берет его как агента под кодовым псевдонимом «Центурион» под свою защиту». «Так подпишите же эту ничтожную бумажку, капитан!» — возвел руки к небесам фон Графс. Он воскликнул эту фразу с таким возмущением, словно устал уговаривать непонятливого упрямого румына. «В чем дело? Какого дьявола? Во имя каких идеалов вы так долго упрямствуете?» «Но я впервые слышу о каком-либо обязательстве», — нерешительно попытался оправдаться Штефан. Однако германцы попросту не слышали его. «Подайте капитану ручку, штандартенфюрер! Пусть он подпишет ваше чистописание, и покончим со всеми этими чиновничьими формальностями. Нам еще есть о чем поговорить. Впереди у нас важная операция. Впереди сама война!» Алтяну прошелся взглядом по румынскому тексту, с тоской посмотрел на бригады фюрера, затем в иллюминатор, за которым все еще медленно проплывал ивовый берег реки, и, словно смертный приговор самому себе, подписал подсунутую ему бумагу. «Вот видите, штандартенфюрер, а вы сомневались в том, что капитан Алтяну подпишет вашу купчую. Потому что подписывать бумагу о сотрудничестве с сигуранцей он отказался. Что вас удивляет, Кренц? Ну какой порядочный офицер королевской армии станет сотрудничать с сигуранцей?» — поморщился фон Графс, и легкомысленным движением руки, выставив Кренца за дверь, как ни в чем не бывало, продолжил прерванный разговор. «Наши агенты, капитан, уже выяснили, что ваш коллега Дмитрий Гродов предстает перед нами потомственным военным, и что настоящее место его службы — береговая батарея под Одессой, командиром которой он является. Хотите, чтобы я заставил его подписать такую же бумаженцию, какую только что подписал сам?» — прямо поинтересовался Алтяну. В глазах бригады фюрера вспыхнул, но тут же погас какой-то недобрый огонек. Однако видно было, что свое презрение к этому унтерменьшу он гасил так же долго, как и сигару, которую в эту минуту старательно и зло ввинчивал в фарфоровую пепельницу. «В принципе, именно этого мы от вас и потребуем, агент Центурион. На допросе в сигуранце вы показали, что общались с русским капитаном. О чем? Как он вел себя? Какое впечатление производит? Если в воспроизведении разговора с русским вы станете злоупотреблять некоторыми длиннотами, я вас прощу, поэтому изощряйтесь в красноречии. У вас еще никогда не было столь заинтересованного слушателя». Алтяну и в самом деле изощрялся в своем повествовании. Теперь он уже не сомневался. Его карьера, само отношение к нему, сигуранцы, зависит от того, насколько убедительным и важным покажется пересказ встречи с русским офицером, которого СД тоже, очевидно, намеревалась завербовать. «Так он что, в самом деле свободно владеет румынским?» — спросил фон Графс, когда красноречие капитана стало истощаться. «Не хуже любого бессарабца. И с тем же акцентом. Но если бы он являлся сотрудником разведки, то не стал бы столь быстро и бесплодно прощаться с вами. Я подумал о том же. Офицер разведки под любым предлогом захотел бы поговорить со мной более основательно. Разве что рассчитывает, что вскоре опять встретится с вами», — провокационно поинтересовался бригадофюрер. «Но и тогда русский офицер попытался бы хоть как-то намекнуть на продолжение знакомства». «В логике вам не откажешь», — проворчал фон Графс, чувствуя, что разговор опять зашел в тупик. Интуитивно бригадофюрер чувствовал, что за этим жестом капитана Гродова скрывается нечто большее, нежели обычное фронтовое рыцарство, и что сам этот офицер способен вызвать значительно больший интерес у германской разведки, нежели обычный артиллерист. Однако все эти предположения основывались пока что на интуиции. «Хорошо, капитан, идите. Пока что возвращайтесь в свою часть. Когда нам понадобится лицезреть капитана Алтяну, мои люди вас отыщут». «А что сигуранцы?» «С каких это пор сигуранцы позволено заниматься агентами СД?» — удивленно пожал плечами бригадофюрер, закуривая новую сигару. «Но все-таки, на всякий случай запомните, что в СД складывать оружие по первому же требованию русских не принято. СД — это служба безопасности войск СС, в которых заведено сначала складывать голову, а уж затем оружие, а не наоборот, как это повелось в этой вашей...» С вальяжной презрительностью взмахнул он изнеженной кистью «румынской королевской армии».